11 января гражданка Горчила Е.В. задержана и оштрафована за незаконную торговлю напитками и пирожками на перроне станции Миллерова. Свидетели Азыль Р.Д. и Костянская М.М. дали показания, что в вагонах с 4 по 6 Горчила реализовала пиво «Оболонь» на 140 рублей и пирожков на сумму 110 рублей. А в вагоне 19, спальном, реализовала продуктов более чем на 1200 рублей. Миллерово — это 300 километров от Тиходонска. И злосчастный вагон еще никуда не исчез, а у его обитателей имеется на редкость здоровый аппетит. Подтверждено наличие 19-го вагона и на следующей станции — Чертково. Проводник Людмила Сутеева покупала в станционном буфете свежую выпечку местного производства. Она каждый раз там ее покупает. В буфете установлен хлебопекарный автомат. Горячие булочки с маком и корицей пользуются большой популярностью. За ними приезжают даже из окрестных деревень. Буфетчица хорошо знает Сутееву, порой отпускает ей товар без очереди. Сутеева была как обычно. Веселая, шутила. Сказала мне: штучек 10, дай пассажиров угощу. Это она про булки. Взяла, рассчиталась и ушла. Убежала, точнее. Там поезд вот-вот должен был отправиться. Далее идет станция Хотина. Здесь нет точных сведений. Сотрудники железнодорожной милиции опросили местных торговок, те дали противоречивые показания. Некоторые утверждают: да, был спальник, точно помню. Другие сомневаются. В общем-то, оно и понятно. Через Хотино поезд проходит вечером, в 19:53. Торговая активность на перроне снижается, людей меньше, да и темно уже. А через Северск Тиходонский поезд проходит в 22:37. И отсюда уже нет никаких вестей о 19-м вагоне. Ни хороших, ни плохих. Как и со всех последующих станций. Звонок по внутренней линии. «К вам посетитель!» — важно басит Свахт Иваныч. «Уваров Григорий Леонидович!» «Пропустите», — говорит Денис. Уваров, тщательно одетый, накрахмаленный мужчина за 60, появляется через минуту. Садится ровненько в середине ряда стульев для посетителей, и так как количество стульев четное, то попадает задом между двумя сиденьями, точнее, садится на оба. Денис давно уже не удивляется странностям своих посетителей. Это даже не странности, наверное, это волнение. Люди, никогда не вступавшие в конфликт с законом, как правило, немного теряются, впервые оказавшись в кабинете следователя. «Григорий Леонидович, вы ехали в поезде «Тиходонск-Москва», отправлявшегося 11 января в 13:30 со станции «Тиходонск-Главный», — спрашивает Денис. «Да». «В каком вагоне вы ехали?» «В 19-м». «Точно?» Уваров немного бледнеет и пытается улыбнуться. «У меня даже билет есть. Вот он». Сильно наклонившись вперед, словно боясь оторвать зад от своего раз и навсегда выбранного места, Уваров протягивает Денису билет. «Все правильно. Вагон номер 19 СВ». Денис поднимает глаза и невольно задерживает взгляд на лице посетителя. Вот он, один из пассажиров таинственно исчезнувшего вагона. Живой, воплоти. С озабоченными складками на желтоватом лбу. Кажется, ему не очень нравится, когда его разглядывают. «У вас родственники в Москве?» «Дочка», — отвечает Уваров. «Вышла замуж, а у него потом тетка умерла. Москвичка. Квартира на Остоженке». «Ого», — сказал Денис. «Хорошая, наверное, квартира». Уваров вдруг снова бледнеет, напрягается. «А что?» — спрашивает. «Ничего. На Казанском вокзале вас дочь встречала?» «Конечно, да. И внучка приехала». «Они смогут подтвердить, что вы прибыли в 19-м вагоне?» «Да». «А почему?» «Подтвердят, конечно, подтвердят. Я ведь не шпион. Я не бандит, я езжу открыто. Ничего не скрываю. не шифруюсь». Последнюю фразу он выговорил особенно тщательно, чуть ли не по слогам. Наверное, пошутил. «И правильно делаете», — похвалил его Денис. «Как я понимаю, ваша встреча прошла гладко, радостно, без происшествий». Уваров закатил глаза к потолку, прокашлялся и неожиданно выдал. «Нет». «Почему?» — спросил Денис. «Они меня потеряли. Точнее, я их потерял. Потерялись. Беготня, волнение. Вы когда-нибудь бывали на московских вокзалах, молодой человек?» Денис, стенографируя, слегка покачал головой. «Это муравейник», — вздохнул Уваров. «Тысячи людей, и все куда-то бегут». «Расскажите подробнее, пожалуйста». «Да очень просто. Номер вагона был другой», — охотно сообщил Уваров. «Они побежали искать мой вагон, а его нет. А я сидел в другом и ждал. Понимаете, у меня 4 сумки, рыбка, банки там всякие. Я один все равно не смог бы унести, вот и сидел. А они бегали по составу, как угорелые, искали меня». «Ага», — подумал Денис. «Уже теплее». «Погодите, как это в другом?» — спросил он. «Вы только что сказали, что прибыли в Москву в 19-м вагоне». «Да», — уверенно заявил Уваров. «То есть нет. Я сел в 19-й, а потом эти пришли. Говорят, вали, дед, на наше место. На бутылку тебе дадим. И деньги совали». «Кто вам это говорил?» «Молодые люди. Двое. Здоровенные, накачанные. Лица такие, знаете, не обремененные интеллектом. Самое смешное, что когда один к другому обращался, называл его умный». «И что, вы перешли в другой вагон на их место?» «Конечно», — сказал Уваров. «И я, и соседка моя, мы оба перешли в 17-й». «На какие места?» «Я на 22-е, соседка на 31-е, кажется. Через одно купе». Денис сделал себе пометку. «Надо будет проверить списки пассажиров 17-го вагона». «А что нам было делать? Они сразу с вещами пришли, поставили на мой диван. Тот, который умный, говорит: «Только не расстраивай меня, дед, иди с миром». Вот так говорит. Правда, денег не пожалели. Там не только на бутылку, на пару ящиков хватило. А я не хочу себе проблем. И никто не хочет». «А как вашу соседку звали?» — спросил Денис. «Ту, которая вместе с вами перешла в 17-й вагон». «Зина, то есть...» — Уваров смутился. «Зинаида Аркадьевна». «Зинаида Аркадьевна Клепикова», — вспомнил Денис. «Место 12. Прописано в Азове Тиходонской области. В Азовском УВД лежит запрос, который он послал неделю назад. Похоже, ответ ему уже не понадобится». Распрощавшись с Уваровым, Денис взял из сейфа отдельную папку, подписанную «Пассажиры». Эту папку он вел для себя, и там было всего 4 листа. На первом полный список, 20 фамилий, паспортные данные, возраст и так далее. Второй лист озаглавлен «Мертвые души», 10 фамилий. Денис взял карандаш и добавил туда Таризова, Левковича и Казенина, которых не успел вписать в пятницу. Всего получилось 13 мертвых душ. Билеты на эти фамилии, кстати, ни одной женщины, только сильный пол, были куплены по поддельным или утерянным паспортам. Примечательно, что все они были куплены в один день, 9 января, за 2 суток до отправления поезда. Третий лист — беженцы, 2 человека. Денис добавил к нему Варова и Клепикову. Перечеркнув их фамилии на четвертом листе, озаглавленном тремя большими вопросительными знаками. Мистический оттенок постепенно улетучивался из дела номер 31-118. Это было приятно. Итак, помимо мертвых душ, в 19-м вагоне имелись так называемые беженцы. Какая-то часть пассажиров, подобно Уварову, была вынуждена покинуть вагон под давлением неких здоровенных, накачанных, необремененных интеллектом молодых людей. Тихо, без шума взяли свои вещи и ушли в другой вагон. Мама с сыном-второклассником, Татьяну и Игоря Зайцеву, Денис опрашивал в среду. 60-летний ухоженный мужчина, дочь которого проживает в московской квартире на Остоженке. 34-летняя незамужняя женщина. О Клепиковой Денис, увы, не знал больше ничего. Никто из них не обратился ни к проводнику, ни к бригадиру поезда, ни к дежурному наряду милиции, ехавшему в 12-м вагоне. Может, и в самом деле были заплачены немалые деньги. Хотя вряд ли сумма играет определяющую роль, когда пытаются вытурить пассажира СВ. Тут ездят обеспеченные люди. Что тогда? Запугали? Пригрозили? Не вздумай выступать, гнида. Найду и кишки вырву. Да, это больше похоже на правду. Но и запугивание могло не понадобиться. Денис вспомнил про 13 мертвых душ, которые уже находились в вагоне. Почему-то он был уверен, что мертвые души тоже имели хорошую физическую подготовку и стрижку бобриком, что они были хорошо знакомы с необремененными интеллектом. Одна большая компания. Просто билетов на всех не хватило. Часть мест уже была выкуплена будущими беженцами. И беженцы опасались, что останься они в этом вагоне, все равно покоя не дадут. Весь вагон будет пить и стоять на ушах. Так что это была за компания? Спортивная команда? Скинхеды на гастролях? Денис не знал. Пока не знал. Он положил перед собой четвертый лист из папки. Вверху его рукой были выведены три жирных вопросительных знака. Пассажиры, судьба которых во время и после путешествия в 19-м вагоне, остается невыясненной. Когда-то здесь значились те же 20 фамилий, что и на самом первом листе. Сейчас 17 из них перечеркнуты. Остались трое.